«Стой, Ащур, сколько стоят ваши услуги?» Тут же сориентировался Воронцов. «Армия, всегда хорошо, а в данный момент грубая сила ему очень пригодится». Рептилоид на мгновение задумался. «Две дорзы зала в одну десятину сатиса», — хитро прищурился он. «Мне кажется, ты врешь». Алексей тоже прищурился. «Предыдущий намарх платил вам всего одну дорзу в десятину, но и ты не предыдущий намарх, а самоназванец», – парировал Ащур. «Охранять тебя от других будет сложнее и соответственно дороже». «Полторы дорзы в десятину и по рукам», – продолжил торговаться Воронцов. «Оплата сразу», – Ащур согласился без раздумий. «Оплата в полдень, а сейчас держи аванс», – Алексей, выудив кусок чистого золота, и кинул его командиру. Тот на лету поймал слиток и сразу проверил его на треугольный острый зуб. «В полдень так в полдень». «Хозяин», с довольной мордой Ащур спрятал кусок золота в складке ткани. «А сейчас заберите трупы», — продолжил землянин. «И выдели мне двух бойцов, нам нужно сходить в сторону болот». Несколько рептилоидов проворно уволокли трупы из покоев. «Ащур, все драгоценности и одежду со всем содержимым карманов оставь у себя», — продолжил распоряжаться новоиспеченный хозяин земель. «После моего возвращения передашь мне, будет выполнено», — флегматично отозвался ящер. «Свободны», — скомандовал Алексей. Он не сомневался в том, что часть содержимого карманов убитых им рептилоидов осядет у стражников, но и сам мародерствовать при них он не собирался. Когда последний солдат покинул покой, Воронцов с облегчением выдохнул и опустился на угол каменного постамента, застеленного свежим сеном. «Мда, Иваныч, Бакулюм те в тапке. Сказывается опыт. Всего третьи сутки, а ты уже почти правитель». Глава 8. Покои почившего намарха отличались строгой аскетичностью и почти монашеским минимализмом, что совершенно не соответствовало статусу и ожиданиям Алексея. Стены из серого камня не были украшены ни картинами, ни драгоценной резьбой. Лишь мелкие трещины и закопченные пятна создавали странный причудливый узор на них. Вместо роскошных ковров на холодном каменном полу присутствовала лишь простая темная циновка, сплетенная из стеблей неизвестных землянину растений. Она спасала от холода, но не создавала ни намека на роскошь. По углам просторной комнаты расположены деревянные скамейки из обработанного дерева и большой стол, заваленный множеством свитков и книг. В углу, рядом со столом, располагались два массивных сундука, оббитых стальными полосами, с внутренними замками с причудливой замочной скважиной. Вместо кровати был каменный постамент, на котором и сидел Алексей. Над постаментом висела старинная лампа с тусклым светом, в которой горела свеча, отбрасывающая едва заметные тени на стены. Факелы в держателях потухли во время боя. Лампа являлась единственным источником света. В углу комнаты расположился единственный интерьер роскоши, большая емкость, вырубленная в цельном стволе дерева и оббитая золотыми полосами. Чаша для воды и золотые кувшины – единственные признаки существования посуды. Камин, выложенный большими каменными блоками на противоположной от постамента стене, уже не горел. Вместо пылающего огня – лишь небольшие угольки, которые едва согревали просторное помещение и холодные стены. Никаких излишеств и декоров в покоях правителя, только грубые, добротные вещи. Осмотрев помещение и приведя мысли в порядок, Воронцов вынес вердикт. Или Айтарм был аскетом, или нищим. Сложно было найти другое объяснение такой обстановки у рептилоида, который тоннами воровал золото с земли. Через лишенный занавесок оконный проем открывался вид на окружающий пейзаж и сереющее утреннее небо. Нужно идти за Аркант и привезти ее домой, иначе она так и будет сидеть в дупле до самой смерти. С такой мыслью новоиспеченный хозяин замка покинул покой. Выйдя в коридор, он закрыл массивную дверь и задумался о том, как обеспечить безопасность своих новых сокровищ. Замка и ключей от двери у него не было, а ушлым рептилоидам он не доверял. Осмотрев дверь, он заметил, что стальные полосы, которыми были стянуты доски, почти вплотную прилегали к дверной коробке. И она тоже была обита стальными полосами. В руках бывшего сварщика, а ныне почти правителя области неизвестной планеты, снова появился кусторез. Точными движениями он кончиком сфокусированного луча сплавил металл в нескольких точках. Чешуйки сварочного шва получились ровными. На них приятно было смотреть. «Ручки-то помнит», — довольно улыбнулся он. «Бакулюм мне в тапке. Сколько лет прошло, когда я в последний раз держал горелку в руках». Подергав замочную ручку двери, он убедился в качестве работы и направился к лестнице для спуска на первый этаж. Внизу его встретил просторный зал с множеством дверей в подсобные помещения, где хранились продукты с дровами и одновременно с этим жили слуги и наемные солдаты. В дальнем углу располагалось подобие кухни-столовой, где сейчас завтракали некоторые солдаты и слуги. А при виде Алексея они остановили прием пищи и с напряжением принялись его разглядывать. Командир вольнонаемных Ащур встретил его у края лестницы. Воронцов остановился и обвел взглядом собравшийся народ. «Архимастрис», — поздоровался он с собравшимися так, как его научила его рабыня. «Архимастрести», — с неохотой шипяще ответили быстро собравшиеся возле лестницы рептилоиды. «Шерты», — начал произносить речь Воронцов, — «в связи со скоропостижной гибелью вашего предыдущего намарха Айтарма от моего меча я по священному праву объявляю себя новым намархом. Хотите вы этого или нет?» Собравшиеся слуги и рабы тихо зашептались, а несколько воинов отделились от основной группы и быстро вышли из зала. «Я понимаю, что вас это пугает», — продолжил землянин, — «но грядут большие перемены. После ознакомления с документацией предыдущего правителя я проведу реформу. Согласно полученным данным от некоторых из вас, предыдущий намарх был крайне несправедлив к вам». Народ слегка оживился и стал слушать более внимательно. «Я обещаю улучшить условия вашей жизни и качество питания, ввести в рацион каждого мяса и обеспечить доступом к воде». Эти слова вызвали бурю эмоций у собравшихся. Но не все были довольны речью нового намарха-самозванца. Несколько рептилоидов в мантиях, которые стояли в дальнем углу темной столовой, тихо и активно что-то обсуждали и жестикулировали. Под едва не разразившиеся овации, Воронцов спустился со ступенек и подозвал Ащура. «Ащур, воины готовы?» «Да», — кивнул командир наемников. «Парни уже подготовили ящеров и ждут вас во внутреннем дворе». «Ящеров? Зачем?» — удивился Воронцов. «Тут идти-то час от силы. Намарху не подобает ступать по грязной земле, Алексей», — твердо заявил Ащур. «Ящеры так ящеры», — подумал землянин. «Вряд ли они в управлении сложнее лошадей». В сопровождении Ащура он вышел во внутренний двор. Последний представлял из себя овал, окруженный забором из обтесанных стволов и десяток каменных построек. В них жили рабы, хранилось зерно и другая сельхозпродукция. В самом дальнем углу от замка располагалась конюшня и кузница, откуда доносились монотонные звуки удара молота. Воронцов аккуратно шагал по смеси грязи, навоза и отходов жизнедеятельности за командиром наемников, стараясь не замарать ботинки. Жуткая вонь от ядерной смеси резала глаза и нос даже привыкшему к запахам затопленного подвала сварщику. Он решил, что первым делом по возвращении заставит народ провести генеральную уборку. «Ну и вонь, вам самим нравится жить в таких условиях? Мы привыкли», — пожал плечами командир воинов. «Нам уже все равно, значит, отвыкните», — твердо заявил землянин. «Кто тут занимается двором?» «Удага», — отозвался Ащур. Он был ответственным за рабов и двор. «Ясно», — сделал себе пометку в нейросети Алексей. «Значит, нужно будет назначить нового управляющего. Еще есть кто-то?» «Есть», — кивнул сопровождающий. «Помощник Айтарма, Варсит, его брат Рамтим и его семья. Это все, а остальные слуги и рабы?» «Не все, конечно», — Ащур продолжил удовлетворять любопытство землянина. «Но вольных шертов мало, не считая членов моего отряда. Их еще 8, не густо. Я слышал, что Айтарм самый богатый из всех намархов». «Ха-ха-ха», шипяще рассмеялся Ащур, что лучше всего указывало на ошибочность высказанного мнения. «Кто вам сказал такие глупости? Его отлучили от Астриса 5 лет назад. Он еле сводил концы с концами. Его земли неплодородны. Это каменистая почва и огромное болото, в котором живет болотный народ. В мертвый мир путь ему был закрыт. Как тут стать богатым намархом?» «Ясно», вид у Алексея стал глубоко задумчивым. «Выходит, что он сводил концы с концами. А я-то думал, отчего у богатого намарха так мало слуг и рабов? Большая половина слуг разбежалась сразу после того, как Фарен отлучил Айтарма от Астриса», — пояснил сопровождающий. «Что за Астрис? Ты часто его упоминаешь». Ащур остановился и посмотрел на Воронцова, словно на умалишенного. «Намарх, вы словно свалились с сатели. Это священный камень, который дарует силу. Согласно легенде, он очень давно упал с неба, расколов при этом сатели на 2 части. «Сатели?» — переспросил Алексей. «Раньше на небесах была одна лишь сатели», — поднял глаза к небесам Ащур. «Когда священный камень рассек ее, она превратилась в 2 ночных солы, спутники земли шертов». Для себя Алексей пометил, что сатели — это самоназвание местной луны. «Ночные солы, половинки сатели». С этими ящероидными однокоренными словами и шипящим языком весь мозг можно сломать. Но тут хотя бы все предельно ясно, за исключением священного камня. Что это за фигня, ему требовалось выяснить. Он чувствовал, что это та ниточка, за которую стоит потянуть, чтобы выбраться с этой планеты. Понятно. И что было дальше? После того, как Астрис упал на Землю, он начал излучать сильное сияние, которое и создало шертов. Он заставил их выйти из воды, чтобы посмотреть на магический свет. Некоторые из ящеров-прародителей шертов, которые увидели магический свет, смогли творить магические чары, создавали огонь из воздуха, передвигали предметы силой мысли и слова, управляли водой и разворачивали ее вспять. То есть Астрис дает силу намархам? Да, кивнул собеседник. Каждый год на слияние с Ателифарен дает право прикоснуться к Астрису и напитать намарху свое тело и сферу магической силой. И как же Айтарм лишился такой привилегии? Воронцов внимательно слушал собеседника. Чтобы Астрис дал много силы, в него нужно положить много зола. Часть зола идет как подношение Фарену, а часть в Астрис. Айтарм совершил ошибку в расчетах и погубил свой народ в мертвом мире, оставшись без зола. Еще несколько лет он приносил пожертвования из старых запасов, но со временем его сундуки опустели, и он не смог получить доступ к Астрис. «А ты случаем не знаешь, как звали тот народ в мертвом мире?» – заинтересовался землянин. «Хаем», – задумался командир наемников. «Если я точно помню, он назвался Хараб. Айтарм вел там свою деятельность, которую создал прародитель его прародителя. Он погубил их своими нелепыми действиями». Алексей выудил из глубин своей памяти информацию о харабцах. Они также известны как инд. Когда-то были одной из крупнейших цивилизаций в древней истории. Их цивилизация возникла за 6000 до нашей эры и распространилась на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана. Их население составляло более 5 миллионов человек. Гибель этой цивилизации опутана мраком и многими неточностями. Бакулюм мне в тапки. Египет, Инд. Что еще? Майя и Атланты тоже их рук дело? Вся история древнего мира пропитана мистикой и фантастическими достижениями. Оказывается, они связаны с этими рептилоидами. Только вот качество жизни у шертов такое же, а может и даже хуже, чем у тех же египтян. Где пирамиды, ирригация полей, акведуки и другие атрибуты развитой цивилизации? Вместо этого он наблюдал здесь хибару из камней, величаемую замком, да сотню рептилоидов в тряпье, которые питаются объедками. Это совершенно не соответствовало технологиям и достижениям человечества на Земле. Здесь явно чувствовался какой-то подвох, но Алексея это мало интересовало. Его главной целью было возвращение домой. Создание развитой цивилизации рептилоидов в его планы не входило. Воронцов в сопровождении Ащура добрался до конюшни через навозное болото, именуемое внутренним двором. Он с восхищением уставился на ездового ящера. Огромных размеров животное походило на одного из тех динозавров, на которых он так мечтал посмотреть. Длинное и мощное тело с развитыми мускулистыми когтистыми лапами и длинным хвостом, с большой головой с костяными наростами и мощными челюстями. Его кожа была покрыта плотной и огрубевшей кожей, которая, окостенев, представляла собой чешуйчатую броню и была темно-зеленого цвета с более светлым рисунком, который опоясывал каждую чешуйку. На конце хвоста имелся костяной нарост с шипами. Ящер повернулся в сторону нового наездника и шумно вдохнул воздух огромными ноздрями, пытаясь определить чужой инородный запах. После обнюхивания он распахнул пасть, вывалил раздвоенный длинный язык и издал низкий гортанный крик, от которого тут же заложило уши. На удивление Воронцова, вместо острых хищных клыков в пасти ящера наблюдались широкие мощные маляры, предназначенные для растительной пищи. «Ащур, чем вы кормите этих красавцев?» — посмотрел Воронцов на командира. «В основном травой. В дождливый сезон кормим их сухой травой с добавлением свежего рыча». Двое наемников, сопровождавших самозваного намарха, с легкостью оседлали своих скакунов. Воронцов повторил их движение. Управление ездовым ящером, которое местные называли лурн, особо не отличалось от езды на обычной лошади. В его амуниции присутствовали знакомые Алексею предметы в виде узды, поводьев, седла и стремян. Они отличались от обычных лишь расположением и длиной в связи с иной анатомией ящера. Лурн сначала недовольно шипел и изгибал спину, пытаясь скинуть незнакомого ездока, но пара хороших тумаков от Ащура быстро успокоили скакуна. Лурны проворно засеменили в открытые ворота. Воронцов пожалел о том, что в одиночестве не пошел пешком за рабыней. Он занял место впереди отряда и направил ящера в сторону болота. Солдаты молча следовали за ним, не задавая лишних вопросов. Этих парней не было в покоях почившего Айтарма во время демонстрации силы Воронцова. Он чувствовал от них легкое презрение и недовольство им. Рептилоиды считали людей второсортными. Служить Гилзали было ниже их достоинства. Если бы не приказ Ащура, то они не сделали бы и шага за новым хозяином. «Нам туда», — показал Воронцов на высокое дерево в окружении кустарника, где его дожидалась Аркант. «Хозяин», — в голосе наемника звучали нотки недовольства и презрения. «Туда нельзя. Там обитает могучий Сет. Он проглотит нас вместе с лурнами и не подавится. Можете не переживать по этому поводу. Змей сдох. Я лично отрубил ему голову. Ты простой Гилзали?» С удивлением и недоверием уставился на него второй солдат, напрочь забыв об субординации. «Не смеши мои обмотки для ног. Не ты, а хозяин, крокодил недоношенный». Резко остановив лурна, уставился на него суровым взглядом Воронцов. «Еще раз тыкнешь мне, и Ащур сэкономит на выплате зала как минимум на одно рыло. Понял меня, выродок динозавра?» То, что он понял, читалось в его прищуренных глазах, которые гневно буравили нового хозяина. Не дождавшись ответа, Алексей направил ящера в сторону кустарника. Но его ящер высунул длинный язык, испуганно зашипел и упрямо не желал двигаться дальше. «Лурны дальше не пойдут», — произнес первый воин. «Они чувствуют запах смерти и опасность. Тогда ждите здесь», — спрыгнул с седла землянин. «Я скоро вернусь». Оставив своего ящера под присмотром солдат, он быстро преодолел оставшееся расстояние пешком, взял небольшой разбег и перепрыгнул через густой и непроходимый кустарник. В следующее мгновение он оказался на поляне. Услышав шум, рабыня с опаской выглянула из дупла. Увидев человека, она с радостью побежала к нему навстречу. «Хозяин Алексей, я так рада, что ты вернулся». Она едва удержалась от того, чтобы заключить его в объятия. «Привет, Аркант, я пришел за тобой. Пора возвращаться домой». «Нет», — испуганно отшатнулась она и мотнула головой из стороны в сторону. «Мне туда нельзя. Удага убьет меня сразу, как только увидит». «Не беспокойся об этом. Удага мертв. Что случилось?» Рабыня с беспокойством разглядывала мужчину на наличие травм, но не могла их обнаружить. «Он напал на вас?» «Почти», — ухмыльнулся землянин. «Он вызвал меня на бой за право стать намархом, и с честью его проиграл». «Намархом?» — широко распахнула глаза до крайности изумленная Аркант. «Ага», — с беспечным видом продолжил Воронцов, словно он каждый день на ужин захватывает по стране. «Он решил отнять у меня власть, воспользовавшись правом на поединок». «А как же Айтарм?» — широко распахнула пасть шокированная девушка. «Незадолго до этого он разделил участь своего управляющего. В общем, я теперь нелегитимный намарх этих земель». «Потрясающе, хозяин!» В глазах Аркант плескался восторг. «Очень хорошо, хозяин. Теперь эти земли будут процветать под твоим правлением». «Маловероятно», — мужчина со скепсисом едва заметно качнул головой из стороны в сторону. «Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы эти земли не загнулись». Глава 9. Подняв девушку на руки, он разбежался и перепрыгнул через кусты. Трупный смрад, исходящий от огромной туши змея, отравил воздух на многие метры вокруг дерева. «Вон мой лурн», — Алексей показал настоявшую в отдалении группу ящеров и воинов. «Ближе они идти отказываются». Девушка едва поспевала за быстрым шагом хозяина. Вскоре они добрались до ожидавших их скакунов и наемников. Хозяин поймал сбежавшую рабыню, оскалил пасть в хищной улыбке один из рептилоидов. «Значит, Удага не зря поставил столб. Нужно успеть насадить ее на столб, пока не начались дожди», — вторил ему другой солдат. «А вы немного на себя берете, решая за меня, что мне делать с моей рабыней», — землянин надарил притихших воинов грозным взором. Аркан бежалась к нему от страха. «Нет, мы не будем этого делать». «Но почему?» — удивился тот воин, который говорил про столб. «Каждый сбежавший раб должен быть наказан, чтобы другим было неповадно». «Она не сбегала», — сухо ответил Алексей и ловко оседлал ящера. «Я ее сам похитил в тот момент, когда она вечером возвращалась с полей. В этом нет ее вины. Я как намарх этих земель прощаю ее». Наступила продолжительная пауза, во время которой солдаты выглядели глубоко задумчивыми. Новоиспеченный намарх смотрел сверху на девушку в ожидании, когда она осмелится подойти к ящеру, и он поможет ей взобраться на скакуна. Наемники с интересом наблюдали за этим со стороны. «Тебя еще долго ждать?» — вздернул вверх правую бровь землянин, смотря на рабыню. «Запрыгивай, поехали». Девушка в нерешительности замерла. «Ей нельзя ехать с вами на лурне, подал голос все тот же говорливый солдат. «Рабы должны ходить по земле. За то, что она приблизится к вам на расстоянии вытянутого хвоста, ее ждет смерть». «Ясно». Алексей выглядел озадаченным, а девушка испуганной. Устав от глупых предрассудков, он потянул поводья и направил ящера в сторону замка. На ходу он сказал рабыне: «Если ты не хочешь ехать со мной, то тогда иди пешком». Обрадованная Арканд поспешила следом за ящером хозяина. «А вы», — обернулся с грозным видом к солдатам Воронцов, — «сопровождайте ее в замок, и не вздумайте ее калечить или издеваться над ней». Его ждало сегодня много дел. Терять время на предрассудки он не собирался. Наемники прикрикнули на Арканд и выдвинулись следом за боссом. Стоило Алексею приблизиться к крепостной стене, как ворота распахнулись. Ящер сам устремился во внутренний двор. Один из встречающих солдат подхватил поводья и придержал ящера, чтобы намарх мог спокойно слезть. Примерно через минуту в открытые ворота въехали сопровождающие Воронцова наемники и зашла понурая девушка. Немногочисленные слуги и рабы оживились при виде рабыни. Они жаждали смертельного представления и начали неспешно собираться у остро заточенного кола в центре двора. К Воронцову подошел Ащур. Он, кивнув в сторону беглой рабыни: «Удачная охота, Алексей. Удага даже приготовил столб для ее казни». «Казнь отменяется», — нахмурился землянин. «Арканд не сбегала. Она была похищена мной. Ее вины в этом нет». «Алексей, это очень плохо», — прищурился Ащур. «Рабы могут почувствовать слабину и устроить побег. Даже могут поднять бунт». «Маловероятно», — покачал Воронцов головой из стороны в сторону. «Но я учту твой совет, а девушку оставьте в покое». «Как скажешь, господин», — пошел на попятный командир солдат. «Твои рабы, твои правила. Но не забывай, что купить новых рабов не так уж и просто. Со дня на день начнется пир». «Это еще что такое?» — устав от потока информации, вздохнул Воронцов. «Пир – это две декады Сатиса, когда идут проливные дожди и уровень воды поднимается», — объяснил новоиспеченному намарху Ащур. «Дороги превращаются в непроходимое болото. Но это еще не все. Из-за подъема уровня воды из глубин Большого Намха выплывают жуткие монстры. Они превращают любое передвижение по землям Дуэта в смертельную опасность». «Все понятно», — поджал губы землянин. «Сезон дождей, грязь и монстры. А как же лодки? Почему нельзя построить лодки и переправляться на них, а не рисковать, стоя по пояс в грязи?» «Лодки?» — с недоумением распахнул глаза Ащур. «Что это?» «Штука из досок, которая плавает на поверхности воды». Алексей не думал, что у аборигенов все настолько плохо. Он даже взял в руку палочку и начертил в пыли нечто похожее на лодку. «В нее можно сесть и доплыть до нужного места». «А-а», — с пониманием протянул Ащур. «Шерты не строят лодок. Я слышал, что в мертвом мире используют их для того, чтобы передвигаться по воде, но здесь это не принято. Большой Намх слишком опасен для путешествий». «А реки?» — удивлялся такому подходу Воронцов. «Я видел недалеко от замка полноводную реку. Почему вы не плаваете по ней?» «Корабли и лодки – это основа торговли на большие расстояния. Я как-то не думал об этом». Ащур выглядел недовольным. Ему надоели постоянные вопросы, но и послать в болото нанимателя он не мог. «Я воин, а не торговец или намарх. Раз лодок нет, значит, они не нужны ни Фарену, ни остальным его подчиненным». «Алексей, уже скоро полдень. Что с оплатой за эту десятину Сатиса?» «Оплата будет». Намарх извлек из безразмерных карманов несколько кусков золота общим весом чуть более килограмма. Командир наемников сделал едва заметный жест. Буквально через секунду рядом с ними материализовался слуга с весами. «Подготовился, крокодил хитрожопый», — подумал Алексей, рассматривая весы. «Весы баланса, один из старейших типов, известный человечеству. Они были аккуратно установлены на деревянный постамент. Из небольшого сундучка были извлечены гирьки из сплава серебра, отлитые в виде голов причудливых зверей с клеймом на дне». Воронцов не умел читать на языке шертов, но примерно догадывался, что голова рыбы весила примерно килограмм, а голова ящера около двух. Помимо них имелись и другие гирьки поменьше в виде иных животных. Разместив слитки на одной чаше, Ащур выставил гирьки с точностью до грамма вторую чашу. Когда он обернулся к Воронцову, на его роже расплылась хищная улыбка. «Почти дарза получается. Не хватает, Алексей. А аванс ты посчитал?» – щурился землянин. «Там кусок был не меньше этого». Рептилоид театрально хлопнул себя по лбу. «Точно. Еще же задаток был. Тогда все получается ровно, намарх». От Алексея не укрылось, что рептилоид обманул его минимум на 100 граммов зола, но он не подал виду. Точность измерений была достигнута с помощью нейросети. Сейчас ему нужны эти воины. Переплатить лишние 100 граммов для него не проблема, но в будущем нужно будет что-то решать с этими крысами. Вечером, начал Алексей, когда рабы вернутся с полей, организуй большое собрание. Я хочу, чтобы присутствовали все. Как скажешь, Алексей, ответил командир, аккуратно складывая гирьки в мешочки с сеном. Я отправлюсь к себе в покое, пусть туда принесут вещи Удага и Айтарма, продолжил Воронцов. Надеюсь, не все богатства с их карманов осели в ваших просторных одеяниях, обижаешь, Намарх, состроил невинную мордашку командир. Ащур и его воины никогда не возьмут себе чужого. Воронцова громко рассмеялся. Один мой знакомый ювелир, рожденный на земле обетованной, говорил мне то же самое, когда укоротил мне золотую цепочку, но так и не вернул оставшиеся звенья. Он развернулся в сторону замка. Аркант, приведите ко мне в покой. Он начал преодолевать навозное болото внутреннего двора под озадаченным взглядом Ащура. Девушка-рептилоид, считавшая себя его рабыней, была единственной в этом замке, кому он мог доверять. Хоть он уже не раз натыкался на эти грабли, но ему был крайне важен союзник. Аркант лучше всех подходила на эту роль. Сродни самоубийству доверять жуликоватому командиру наемников, который себе на уме, тем более помощникам Айтарма, Варситу, его брату Рамтиму и их семье. Самозваный намарх поднялся наверх и извлек кусторез, чтобы вскрыть дверь. С ней следовало что-то решать. Если ее заваривать каждый раз, это может привести к пожару. Да и неудобно это. Вскоре он кончиком сфокусированного луча разрезал сварочный шов и попал в помещение верховного правителя этих земель. Предыдущий владелец с наибольшей вероятностью запирал двери с помощью телекинеза или, как говорят местные, маги. Пси-энергии у Воронцова с Гулькин нос, а вот знаний хоть отбавляй. Нужно будет наведаться в кузню и посмотреть, что к чему, подумал он, убирая кусторез на место. Когда он оказался в комнате, позади него раздались осторожные шаги. Воронцов резко обернулся и увидел стоящую в конце коридора свою рабыню с небольшим мешком в руках. Аркант, улыбнулся он и слегка расслабился. Рад тебя видеть. Подойди ко мне, не бойся. Смущенная девушка приблизилась к нему и показала на мешок. Ащур приказал передать вам вещи намарха и управляющего. Очень хорошо. Заноси в покой. Посмотрим, что там оставил этот жид. Алексей развязал мешок и высыпал его содержимое на стол. Да, не густо, с задумчивым видом он принялся отделять одежду от личных вещей. Если не считать мантии, то на столе оказались две связки ключей, медный перстень с изображением змей, оберег на шнурке и пара золотых монет, на которых был отчеканен рептилоид в короне. Это кто? Показав на монету Воронцов, Фарен, владыка Дуэта и хранитель Астриса, едва не трясясь от страха, ответила рабыня. «Что случилось с тобой, Аркант? Тебя обидели или издевались над тобой?» «Нет», — замотала она головой из стороны в сторону, после чего потупила взор. «Я просто боюсь Комкумба. Мне сказали, что меня ждет Комкумба с вами». «Какумба?» — удивленно приподнял брови мужчина. «Это еще что? Я не знаю, что это значит». «Не Какумба, а Комкумба», — смущенно ответила Аркант. «Это когда взрослые шарты или гилзали делают это». Ее острые скулы поменяли цвет с зеленого на бледно-серый, а глаза нервно стреляли из стороны в сторону. «А-а», — улыбнулся во все 32 зуба Воронцов. «Кажется, я догадываюсь, о чем ты говоришь. Могу тебя обрадовать, Комкумба не будет». «Почему?» Вместо радости на лице девушки появилось удивление в смеси с обидой и опаской. «Неужели я тебе не нравлюсь? Я достаточно взрослая и уже готова к Комкумба. Очень хорошо, что ты такая взрослая и красивая». «Но у меня есть возлюбленная, которой я дал клятву верности. Сейчас Сайтия меня интересует меньше всего». Мужчина взял связку ключей и направился к сундуку у стены. От него не ускользнуло недовольство девушки его ответом, но ему было плевать. Алексей рассмотрел изящно выполненные ключи, подобрал похожие на нужные и с первого раза открыл первый сундук. Хранилище было разделено на несколько секций, но содержимое особо не радовало. В первом отсеке лежало немного золотых монет, похожих на те, что принесла Аркант. Во втором отсеке обнаружилось несколько мешочков с ограненными драгоценными камнями, топазами, изумрудами и рубинами. В третьем и последнем отсеке находились свитки. Письменность шартов землянину не была знакома, как и его рабыне. Мужчина посчитал, что свитки из кожи неизвестного животного не зря хранились в сундуке и наверняка имели ценность. Он аккуратно сложил их обратно. Во втором сундуке обнаружились несколько слитков и самородков из чистого золота примерным весом около 30 килограммов. Бакулюм те в шкурку. Намарх был реально нищим. У Алексея с собой было больше 10 килограммов чистого золота. Такое количество ценностей для надельного князя смотрелось несерьезно. Аркант стояла в стороне и наблюдала за действиями Намарха. В отличие от него, она была в восторге от сокровищ. Много зола. Я столько не видела никогда. Это с какой стороны посмотреть? Заперев сундуки, мужчина поддержал диалог с рабыней. Для Намарха это гроши. За один месяц Ащур за свои услуги просит 15 дорс. Это огромная сумма. Изумленно выпучила глаза Аркант. На это зало можно купить много рабов и обучить их военному делу. Угу, кивнул землянин. Я тоже об этом подумывал. Может быть, мы так и поступим. Лучше скажи, что там насчет Паира. Правда, что в этот момент нельзя передвигаться по землям Дуэта? Да, хозяин, закивала Аркант. Во время Паира принято сидеть в замке. Вокруг слишком много воды и опасности в ней. Понятно. Значит, путешествие к Фарану откладывается на 2 здешних месяца. Аркант, что насчет обеда? Есть ли в вашем меню жареное и съедобное мясо и что-нибудь попить? Конечно, вновь кивнула она. Намарх питается лучшим мясом. Прикажете приготовить вам обед? Если не трудно, сходи на кухню. Пусть мне приготовит двойную порцию. И проследи, чтобы меня не отравили. Конечно, хозяин, заулыбалась девушка. Я обязательно прослежу за этим. Вы даже не заметите, как еда окажется у вас на столе. Она моментально убежала из комнаты. Что же с ней делать? Задумался Алексей. Ей что в лоб, что по лбу, все равно твердит. Хозяин, хозяин. Тяжело вздохнув, он опустился на стул. Аркант не соврала. Всего через четверть часа в покое Намарха занесли 2 полных деревянных подноса аппетитно пахнущей еды. Один из подносов несла сама рабыня, а второй замотанная в тряпки служанка. Воронцов так и не сумел рассмотреть ее лица. Если судить по ладоням с покрытой трещинами и грубыми шрамами кожи, а также по медленной походке и сгорбленной фигуре, она была явно намного старше, чем Аркант. Поставив поднос, служанка быстро удалилась из покоев, оставив Намарха наедине с едой и рабыней. «Садись за стол, рабыня Изаура», — Воронцов заглянул под крышку глиняного горшочка. «Попробуем вашу местную стряпню, хозяин, но рабам запрещено сидеть за одним столом со свободными шертами и тем более есть с хозяином», — тихо произнесла девушка. «Бакулюм те в тапке, как же ты уже меня достала?» Мужчина раздраженно зарядил кулаком по столу с такой силой, что толстая столешница из цельного массива треснула, а половина посуды подлетела в воздух на полметра и с грохотом упала обратно. Но, вжавшись в стену, пыталась оправдаться рабыня. Воронцов ее перебил настолько громким голосом, что задрожала уцелевшая посуда на столе. «С этой минуты ты больше не рабыня. Я перевожу тебя в слуги. Через год хорошей работы ты получишь свободу и право стать вольным ширтом». «Правда?» — робко с надеждой вопросила Аркант. «Хировда». Села быстро за стол и начала молча есть. «Мне нужен помощник и союзник, а не раб, который будет присмыкаться и все время указывать мне, что можно, а что нельзя делать. Я здесь царь и бог, я могу делать все, что хочу». Девушка послушно села за стол и пододвинула к себе тарелку с кашей, похожей на рис. «Это что?» — указав на ее блюдо землянин. «Это райч с тушеным мясом молодого лурна». Девушка пожирала содержимое тарелки жадным голодным взглядом и сглотнула слюну. «Отлично», — Воронцов дождался, когда Аркант возьмет горсть круп и под ее разочарованным взором забрал у нее тарелку. «Хозяин», — с видом обиженного щеночка полным недоумения взглядом посмотрела она на него, — «возьми другую тарелку». «Спасибо», — до рабыни не сразу дошло, что произошло, но он вспомнила про приказ о яде, и тут же ее лицо украсила счастливая улыбка. «Хозяин, еда не отравлена. Я проследила за этим. Доверяй, но проверяй». Алексей считал, что лучше перестраховаться, чем подохнуть. Даже его захотят отравить, то замена порции и дегустация может помочь избежать смерти. После каши он забрал у рабыни надкусанный десерт в виде булки с сушеными ягодами. На этот раз она понимала, что происходит, поэтому булочку надкусила аккуратно. К сожалению, первое блюдо пострадало от приступа ярости у мужчины. Суп почти весь расплескался по подносу и столу. После еды Аркант убрала со стола, сложив посуду в поднос и направилась на выход из покоев. «Я буду отдыхать», — ей вслед сказал Алексей. «Меня не беспокойте, никого не пускать в мои покои, здесь будет охранное заклятие, что оно может сделать, ты уже видела». «Я поняла, хозяин», с серьезным видом кивнула теперь уже служанка. «Никого не впускать, я передам Ащуру, чтобы он выставил охрану у дверей мастерской». Когда Аркант ушла, Воронцов вытащил глаз бога, активировал функцию охраны периметра и растянулся на соломе. Не королевское ложе, но точно лучше, чем в дупле в обнимку со скелетами. Глава 10. На площади у замковых ворот собралась почти вся свита рабов и слуг, образовав пестрое и нервозное сборище. Уверенный в своих силах Алексей поднялся на каменный пьедестал, служивший опорой одной из стен замка. Внимательным взглядом он огляделся вокруг. Как и предполагалось, в замке проживало около сотни жителей, число, которое выглядело жалким и ничтожным. Толпа разделилась на группы. Рабы стояли в самом углу, ближе к своим убогим халупам. Впереди, ближе к постаменту, собрались свободные шерты. Они держались обособленно и недовольно бросали взгляды на новоявленного намарха. Охрана, состоящая из наемников и немногочисленных вольных шертов, стояла по периметру. Часть из них остались дежурить на сторожевых вышках. Шерты. Алексей старался перекричать гвалт разногласия и недовольства. Его глубокий и резонирующий голос заполнил площадь. «Я собрал вас здесь, чтобы сообщить о том, что я ваш новый намарх». Народ замолк и устремил на него взгляды, в которых читались противоречивые чувства. Больше всего было изумление. «Меня зовут Алексей», — продолжил он с решимостью, надеясь на то, что эта смелость поможет заглушить злобные шептания среди собравшихся. «Я прибыл к вам из так называемого мертвого мира. Хотите вы этого или нет, я буду править этими землями». Каждая его фраза разжигала в толпе страсти. Недовольное шептание разносилось подобно волнам. «Можете и не начинать говорить о том», — продолжил он, вызывая нарастающее волнение, «что гилзали не могут быть намархами, что Фарен покарает меня праведным гневом. Давайте посмотрим правде в глаза. Эти земли в упадке и на грани нищеты. Айтарм прогневал Фарена и был отлучен от Астриса. Это безусловно влияет на вашу жизнь». Народ забеспокоился и стал прислушиваться к его речи. «Рабы содержатся в условиях хуже, чем скот. Слуги живут в голоде, а сундуки замка пусты. Я обязан это исправить. В мертвых землях я правил территориями в сотни раз больше Дуэта. Я был там Фареном и привел свою страну к процветанию. У нас не стало нищих и голодающих. И тут я планирую сделать то же самое. Пока у меня не появится возможность вернуться обратно, мне придется править этими землями и улучшать качество вашей жизни». Площадь заполнилась шепотом, колебаниями мнения и чувств. Никто не решился возразить, за исключением вольных шертов. Разъяренный Рантом поднял руку, привлекая к себе внимание. «Шерты». Его голос был подобен громовому раскату. Такого еще не было, чтобы гладкокожий гилзали стремился к власти. Алексей замер в напряжении. Он слушал своего оппонента с интересом. Этот вызов вполне мог стать переломным моментом. «Разве мы, гордые шерты, урожденные жители Дуэта, будем подчиняться его приказам?» Слова Рантема наполняли воздух напряжением. Толпа всколыхнулась, как разъяренная морская стихия. Многие поддерживали своего оратора. Свободные шерты понятно почему были на его стороне. Со слугами то же самое. А вот почему это сделали рабы, сложно было понять. То ли они делали это из-за страха, то ли по привычке к устоявшемуся образу жизни. Окрыленный своим успехом, он забрался на противоположную часть постамента и продолжил. «Гилзали, рабы, у них нет права голоса. Тем более они не могут быть правителями», — заряжал он своим голосом толпу, которая в ответ начинала шуметь. «Я требую смерти самозваного намарха Алексея. Его место на позорном столбе, а не на троне». Алексей напрягся. Он пробежался взглядом по толпе и остановился на Ащуре, который молча стоял в стороне, но выглядел подобно взведенной пружине, которая вот-вот готова распрямиться. «Воины Дуэта, схватите этого выскочку!» — закричал Рамтим, на что толпа отозвалась восторженными воплями. Наемники остались на своих местах. Алексей с облегчением выдохнул. Он осознал, что не зря отвалил гору золота хитрому рептилоиду, который сделал правильный выбор. «Вы что, оглохли, выкидыши гилзалевской подстилки?» — с недоумением закричал Рамтим. Но его голос разбивался о равнодушии наемников, застывших статуями. «Ащур, что за бунт? Почему твои воины не схватят этого самозванца?» «Нас нанял Алексей», — ухмыльнулся командир наемников. Его голос звучал подобно ледяной стуже. «И отдавать нам приказы может только он. Нам без разницы, намарх он или нет, договор есть договор. Он внес полную оплату за десятину, теперь мы охраняем его. Плевать, брызжа слюной, продолжил разозленный Рамтим. Фарен этого так не оставит. Когда он об этом узнает, вы будете жить в болотах и делить объедки с дикими уродами. В этот момент в зале воцарилась тишина, напряжение нагнеталось. Ащур после еле заметного кивка Алексея произнес: «Рамтим, если ты мечтаешь стать намархом, действуй согласно кодексу. Или ты испугался Гилзали, мы не будем воспрепятствовать древней традиции». «Испугался?» Голос Рантема сорвался на ужасающее шипение. Гилзалевское отродье, которое марает своей грязью великий титул намарха, грозно уставился он на землянина. «Я, вольнорожденный Ширт Рамтим, сын Айдара, вызываю тебя на бой». Он, скинув мантию с ненужными украшениями и знаками отличия, под ней скрывались легкие кожаные доспехи с нашитыми стальными пластинами. Молодой и сильный рептилоид, поигрывая мускулами, выхватил из ножен полуторный меч. Его острие направилось на Алексея. «Я принимаю вызов», — громогласно ответил Воронцов, привлекая к себе внимание толпы, которая заволновалась, словно единый организм. Сейчас ему было крайне важно победить красиво, не прибегая к помощи верного кустореза или бластера. От этого зависела его популярность и лояльность жителей замка, которым этот бой казался увлекательным развлечением. «Ащур, мне нужен меч». Один из воинов передал ему такой же клинок, как у его противника. «Я пожалею тебя, щенок», — взвесил он меч в руке, обращаясь к Рантему. «Я буду биться с тобой на таком же оружии». Меч оказался тяжеловат и непривычно лежал в ладони. Впрочем, длина рукояти подразумевала двуручный хват, а он держал его лишь в одной. Но долгие и упорные тренировки с различными видами холодного оружия сделали Алексея настоящим мастером сражений. С бесконечной решимостью на лицах оба бойца застыли друг напротив друга. Толпа замерла в ожидании. «Я разрублю тебя на мелкие куски и скормлю их Граа», — закричал Рамтим под одобряющие крики из толпы. В следующий миг рептилоид ринулся на землянина. Воронцов активировал все импланты на полную мощность и приготовился отражать атаку. Меч Рамтима со свистом рассек воздух. Алексей блокировал его клинок и отклонил в сторону, заставив его со звоном удариться о камни постамента. Рамтим потерял баланс, но тут же вернулся в боевую стойку. Рептилоид двигался удивительно быстро. Его удары были быстрыми, точными и стремительными. Землянин ловко перемещался по постаменту и уклонялся от атак, которые могли бы расколоть череп. «Ты слишком ловок для выкидыша, Гилзали», — произнес Рамтим, когда его меч вновь встретился с оружием Алексея в звенящем столкновении. Алексей резко поднырнул под руку противника и коротким, но точным взмахом нанес слабый удар в нагрудник Рамтима. Его техника фехтования была безупречной. Толпа замерла в восторге, не веря глазам. Противник угрожающе зашипел, резко повернулся и обрушил на Воронцова серию мощнейших ударов. Алексей блокировал все атаки. Несмотря на его мощь, ему приходилось с трудом удерживать натиск рептилоида. «Не так быстро, ящеренок!» — с презрением выкрикнул Рамтим. Используя всю свою силу, он попытался сбить Алексея с ног. Если бы не импланты тренировки, от Воронцова осталась бы лишь кучка фарша. Даже защитный костюм не спас бы его. В следующее мгновение землянин перешел в контратаку. Толпа в восторге визжала, разделившись на две половины. Одна сторона требовала разрубить выскочку на части. В то же время другая часть в напряжении затаила дыхание и следила за каждым его движением. Алексей заметил, что Ширт начал уставать. Его удары становились менее удачными. Почувствовав момент, землянин решил, что пора заканчивать этот цирк. Он дождался, когда Рамтим пойдет в атаку, отразив вражеский клинок, обрушил свой меч на его оружие с такой силой, что оно вылетело из руки противника. Без промедления гость с земли обрушил свой меч на голову обезоруженного противника, разрубив его почти пополам. Тело бывшего помощника Айтарма рухнуло на каменный постамент, его хвост судорожно забился в посмертных конвульсиях. Толпа запылала в экстазе, как горящие сухие ветви. Радостные крики наполнили площадь. «Алексей! Алексей! Алексей!» Однако среди народного ликования один из вольных шертов, брат погибшего Варсит, выглядел разгневанным и опечаленным. Он резко крикнул что-то окружавшим его вольным шертом. Его разъяренный взгляд впился в Воронцова, словно стальной клинок. «Я ваш намарх, и мое слово для вас закон», — объявил Алексей с непоколебимой решимостью. Толпа рабов и слуг с восторженными криками ответила: «Алексей, Алексей, сегодня каждый из вас получит двойную порцию еды в честь меня. Завтра я назначу нового управляющего, с которым мы начнем менять вашу жизнь к лучшему». Он дал знак Ащуру и направился в замок, оставив за собой бурю эмоций. Когда Алексей и Ащур оказались наедине, первый обратился ко второму: «На сегодня все. Мне нужно знать, кто из вольнорожденных предан мне. Или выбери нового управляющего из своих воинов. Мне нужен толковый шерт, который будет выполнять все мои приказы». «Все, как прикажете, Намарх», — кивнул Ащур. Его глаза искрились решимостью. «Я разузнаю все и предложу вам лучшую кандидатуру. Распорядись, чтобы мой приказ был исполнен. Пусть рабы и слуги получат двойную порцию еды», — добавил Алексей. «Это не проблема», — ответил Ащур. «Райч уже собрали и засеяли поля перед пайром. Склады полны». «Отлично», — Воронцов с удовлетворением кивнул. «Я рад тому, что ты выбрал правильную сторону, Ащур. Мы шерты чести, Намарх», — сказал Ащур с гордостью. «Договор есть договор. У Рамтима и его брата нет столько зола, чтобы платить нам. Я знал, что звонкая монета всегда приведет к правильному выбору», — улыбнулся Воронцов и похлопал по плечу командира. Оставив хитроумного Ащура, Алексей направился в свои покои. По его приказу Уркант подготовила для него полную ванну горячей воды. Для этого пришлось таскать кипяток с кухни. Эти сутки оказались крайне трудными. Ему пришлось дважды отстаивать свое право на трон и принимать непростые решения. Из-за сезона дождей он зависнет здесь надолго. Поэтому он решил не терять времени, а действовать и наводить порядок. Чтобы добраться до столицы и встретиться с Фареном, ему предстоит приложить немало усилий. Он понял, что только верховный правитель и таинственный камень Астрис смогут помочь ему вернуться обратно домой. Погружаясь в горячую воду, он закрыл глаза. Горячая вода вымывала заботы и тревоги, оставляя новые испытания и свершения на будущее. С первыми лучами солнца, когда свет начал разгонять утренний туман, Алексей встретился с командиром в общем зале. «Архам Астрис, Намарх», — почтительно склонил голову Ащур. «Я выполнил вашу просьбу и отобрал лучшие кандидатуры. Рад представить вам Курна, вольнорожденного Ширта, сына управляющего Намарха Айдара. Он смышлен, умеет читать свитки и вести счет, знает кодексы и имеет представление о работе». Алексей кивнул, выслушивая представление. «Это неплохо. А второй претендент?» — он с интересом изучая выражение на лицах присутствующих. «Это мой воин Фарнах, сын купца с земель Намарха Ватка», — продолжал Ащур, раскрывая его достоинства. «Также обучен счету и письму, чтит кодекс». «Интересно», — Алексей задумался, внимательно смотря на собравшихся. «Один из кандидатов рос в местных условиях и выходец из знатного рода. Другой солдат и сын купца из земель другого Намарха. Он решил задать несколько вопросов, чтобы больше выяснить о каждом соискателе. Что делать, если раб сломал руку в разгар посева?» Первым шагнул вперед Курн, низко склонив голову в знак уважения перед Намархом. «Раба следует убить и заменить новым. Он будет отвлекать других от важной работы, требовать постоянного ухода и пищи», — произнес он с холодной решимостью. «Это логичное решение и сэкономит зола. Лечение будет дороже стоимости нового раба». «Согласен», — логичный ответ, — сухим тоном выдал Алексей и обратился к Фарнаху. «А что предложишь ты?» «Мое мнение: раба нужно заменить другим и показать его лекарю», — предложил Фарнах. «Если конечность можно спасти, его следует вылечить. А пока он не сможет выполнять тяжелые работы, пусть помогает по хозяйству и выполняет более легкие поручения». «Тоже разумно, хоть и совершенно иная точка зрения», — произнес Намарх, погруженный в глубокие раздумья. Как человек, выросший и воспитанный в Советском Союзе, он больше склонялся к такому же мнению. «А что будет, если рабов отпустить, дав им право выбора? Уйти или остаться и получать за свой труд оплату? Все разбегутся, никто не станет работать», — быстро и четко ответил Курн, подчеркивая свои пессимистичные взгляды и практичный подход, который столетиями сложился к рабам в этом устое. «Они ленивы и работают только под страхом смерти». «Я не соглашусь», — уверенно парировал Фарнах. «Я, как вольный шерт, только за то, чтобы каждый шерт сам решал, где ему работать и что делать». Алексей кивнул, проникаясь зарождающимся конфликтом мнений. «Допустим», — продолжил он, — «но стоит ли платить рабам и слугам? В чем различие между ними и вольнорожденными шертами?» «Рабы и слуги – это рабочая сила», — горделиво воскликнул Курн. «Они глупы, грязны и крайне ленивы. Без должного контроля им нельзя доверить даже простую работу. в то время как вольнорожденные обучены и умны, знают и чтят кодекс. Только вольнорожденные могут говорить логично и понимать всю картину мира. Это предначертано кровью отца и матери. Раб никогда не сравнится с ними. Его слова отражали мнение знати. Может быть, Алексей, не теряя хладнокровия, перевел взгляд на Фарнаха. А что скажет наш воин? Рабы и слуги тоже могут быть умны и талантливы, но мы сами загоняем их в такие рамки, ограничивая их во всем, с уверенной интонацией заявил Фарнах, отстаивая свою истину. Да, они удобны в качестве рабочей силы, но не стоит забывать, что каждый вольнорожденный шерт может стать рабом и встать на один уровень с Гилзали. Алексей ненадолго остановился, взвешивая каждое слово претендентов на пост управляющего. Этот момент выбора был не просто формальностью, а шансом начать новый виток развития в этом мире. На его пути стояли не просто кандидаты, а олицетворение различных идеалов и подходов к управлению. Курн представлял знать и говорил в духе традиций этого мира. Он высказывал свои жестокие идеи о рабах как о чисто инструментальной рабочей силе. Его методы, хотя и были логичны в рамках существующего строя, вызывали у Алексея внутреннее отторжение. Куда более близким по духу ему был Фарнах с его более человечным и понимающим подходом к жизни и к разумным. Алексей перенес на своих плечах тяжкий груз власти и управленческого опыта. Он соглашался с идеями, которые побуждали к сообществу и сотрудничеству. Ему было чуждо рабство, несмотря на тот факт, что в свое время он сам использовал рабские контракты для установки нейросетей. Но эти контракты имели несколько иное значение, они давали людям право на жизнь, право делать выбор, чего не было у рабов в его мире. Здесь невольники были просто инструментами труда. Они, почти не отличаясь от зверей, не имели ни голоса, ни прав, ни надежд. Намарх или управляющий, как и любой представитель знати, обладали правом распоряжаться жизнями рабов. Это порождало бездушие и несоразмерные страдания. Отправить на рабский труд в каменоломне, лишить воды – это было обыденностью. Убить раба за болезнь – легко. Завершив свои раздумья, Алексей встал с трона, и его голос заполнил пространство. «Поздравляю, Фарнах, с этой минуты ты новый управляющий замком. Но учти, ты будешь выполнять все мои требования. Никакого снисхождения не будет. Я буду требовать от тебя полной отдачи. Я не подведу вас», — намарх ответил рептилоид в кожаной броне. Лицо Ащура расплылось в мимолетной улыбке. Его распирала гордость за своего солдата, который смог добиться настолько колоссального успеха. Курн гневно сверкнул глазами в сторону своего соперника, низко поклонился перед намархом и запросил разрешения удалиться, обремененный негативными эмоциями. Землянин позволил ему уйти. «Не будем заставлять завтрак нас ждать», — произнес Алексей, прерывая напряжение. «После этого мы осмотрим новые владения. Советник, я уже придумал для тебя первое задание». Воронцов направился к общей кухне. Ему стало любопытно посмотреть на то, чем кормит воинов и слуг. У него возникло желание попробовать эту стряпню, чтобы лучше понять, как живут его подданные. Соответствуют ли их обычные рационы новой реальности, которую он собирался создать? Он чувствовал, что с этим шагом начинался новый этап не только для него, но и для всех, кто поднимется с ним к светлому будущему. Глава 11. Воронцов сидел на троне, держа в руках кубок с горячим травяным настоем. Он раздраженно слушал своего нового управляющего Фарнаха, бывшего воина Ащура. За одни сутки Фарнах провел полную инвентаризацию складов и хозяйственных помещений, записав все данные в огромный свиток. Теперь он был готов поделиться результатами. Ведро деревянное – 45 штук, ведро железное – 10 единиц, бочка большая деревянная – 5 штук. Монотонно перебирал он данные последние полчаса. Бакулюм те в тапке. Прервал его Воронцов, отставив кубок на небольшую подставку рядом с троном. «Не нужно зачитывать эту ересь, иначе тебе придется пересчитывать, сколько гвоздей будет забито в крышку твоего гроба, если ты не остановишься. Давай по существу. Больше о еде, скоте, зерне, сене и соломе. Главное, запасы древесины и подобные вещи», — не скрывал он раздражения. «Как скажете, намарх». Лицо Фарнаха вдруг потемнело. Оттенок кожи сменился со светлых тонов на темные. «В общем, не все так хорошо, как кажется. Рыча собрали много, как и корма для ящеров и других тварей. Можно даже сказать, с запасом. Однако остальное оставляет желать лучшего». Алексей слушал его с задумчивым видом. Фарнах продолжал, его голос становился все более серьезным. Все приспособления для посадки и инструменты находятся в плачевном состоянии и требуют замены и ремонта. Рабов слишком мало. Прошлый мор в сезон дождей унес жизни десятерых, а новых не купили. Из-за нехватки рабочих рук и хорошего инструмента мы вряд ли сможем полностью засеять поля. Это плохая новость, заметил Воронцов, нахмурившись. А как же кузня? У нас впереди 2 месяца, пусть чинит. Железа нет, Фарнах развел руками в стороны. Конечно, мы попытаемся привести в рабочее состояние часть инструмента, но это не решит проблему. А купить нельзя, у соседей, к примеру, или дороги размоет полностью. Алексей потирал виски в надежде найти хоть какую-то возможность выхода из сложившегося положения. Во время пайродвижения возможно только в 2 направлениях, в болото и на восток, к намарху Айдару. Лицо Фарнаха стало серьезным. Я часто слышу это имя. Кажется, Рамтим и его брат, его сыновья, так и есть, в подтверждение кивнул Фарнах. У нас это был последний год службы у этого намарха. Ащур уже хотел уходить, так как с оплатой в этом году были проблемы. 10 дор золота, не такая большая сумма, Алексей попытался ободрить своего управляющего. 10, широко распахнул глаза изумленный зам. Мы с ним с трудом сошлись на 7 дарзах за год. 7, изумился Воронцов. Бакулюм те в тапке. У твоего бывшего командира, видимо, есть частичка еврейской крови. Этот рептилоид содрал с меня 1,5 дарзы за 1 месяц. Это очень много, выпятил вперед нижнюю челюсть Фарнах. За такие средства можно нанять отряд полностью обученных и вооруженных воинов на лурнах в количестве не менее 60 шертов. Вот и я так думаю, медленно кивнул землянин. Так что на следующий месяц вместо меня ты будешь договариваться об оплате. Вы быстро найдете общий язык. Тем более, что заплатить тебе придется из собственного кошелька. Управляющий уставился на намарха с недоумением. Простите, что? Почему из собственного кошелька? Что, испугался, салага? На лицо Алексея выползла легкая усмешка. Я выделяю тебе бюджет на обустройство и хозяйственную деятельность в размере 20 дорс. Крутись, как хочешь. Теперь это другое дело, намарх. Фарнах расслабился и снова сосредоточился. Но к чему же мы пришли? У нас нет возможности купить необходимые вещи. Сажать зерно в следующий сезон некому и ни с чем. Да и путь к враждебно настроенному соседу тоже закрыт.